Он уже начал сомневаться, что слышал шаги, как вдруг порыв ветра чуть сдвинул в сторону паруса, и при свете луны на баке обозначилась четкая тень. Снова налетел ветер, опять изменивший расположение парусов, и Тафур ничего больше не мог разглядеть, кроме фок-мачты, вонзившейся в лунный серп. Он поднял шпагу, и его пальцы судорожно сжали рукоятку. Остановившись около полубака, он смерил взглядом оба веревочных трапа, свешивающихся по бортам. 8 или 9 локтей высоты, если, конечно, дьявол не сбросит его прямо в море, и пока он будет карабкаться по правой лестнице, злодеи могут спуститься по левой. Их было двое там, наверху, теперь он ясно видел не одно, а две притаившиеся тени. Он вставил сапог в веревочную перекладину, стараясь не глядеть на бушующие внизу волны. К середине пути он покрылся холодным потом, ноги онемели, нестерпимо ныла рана. Неужели ему непременно нужно быть героем, в чем его не раз упрекала Кармен? Ведь стоило ему забить тревогу, как весь корабль поднялся бы на подмогу. Нет-нет, пусть даже их двое, а он один. Зато никто не скажет, что кто-то из Тафуров обнажил свой клинок без веской причины. Одолев очередную ступеньку, он вытащил шпагу, чтобы при необходимости сразу атаковать, но когда до верха оставалось совсем немного, его рука вдруг соскочила со скользкой ступеньки. Веревочная лестница обкрутилась вокруг него, и он повис на одной левой руке над морской бездной. Сжав зубы, он пытался ногами нащупать ступеньку и увидел, как, лавируя между телами спящих матросов, две тени бегут туда, где они уже побывали, к лестнице, ведущей внутрь корабля. Эти мерзавцы спустились по второй лестнице. Они провели его, как ребенка. Он спустился на палубу и, тяжело дыша, на несколько мгновений присел на корточки, потом стремительным рывком достиг лестницы, сбежал по ней вниз и резким движением раздвинул овечьи шкуры. Одеяло, подушка, сумка на своем месте, на полу возле изголовья. Валяется лист бумаги. Он поднял его и положил на столик. Потом проверил сумку, золото, медичи было на месте. В другом конце коридора по-прежнему раздавался храп рыцаря-госпитальера. Тафур услыхал шорох за спиной и вернулся в темный коридор, пройдя его до конца. На этот раз они попались. Они прятались внизу, в орудийном отделении. Он задержался на последней ступеньке, вглядываясь в полумрак, окутывавший отсек. Порты были задраены, однако сквозь щели внутрь проникал лунный свет, и его блики играли на неподвижных бронзовых жерлах. Тафур двинулся вперед, тыча шпагой вправо и влево. Они наверняка надеются напасть на него с тыла или же одновременно с двух сторон. Мерзавцы, воры, пройдохи. Во имя Господа и Пресвятой Девы. Но что это там блеснуло в темноте? Чей-то сапог опустился на пол, и тут же кто-то кашлянул. Вновь блеснул металл в свете луны. Те, кого он преследовал, не носили сапог. И не кинжал предателя мелькнул перед его глазами. Нет, здесь снова находился призрак Дона Фадрике. Тафур опять шагнул вперед, делая веерообразные движения шпагой. Звуков чужих сапог больше не было слышно. И клинок его врага растворился во тьме. Он остановился в конце орудийной галереи и почувствовал, как по его спине пробежал холодок. У самых его ног зиял открытый люк, ведший в трюм, словно разверстая могила. Он начал спускаться, так широко раскрыв глаза, что у него заболели веки. Достигнув последней ступеньки, он поднял шпагу и ощутил, как что-то задело костяшки его пальцев, словно его руки коснулась летучая мышь. Но кто развесил овечьи шкуры в самом грязном помещении корабля? Он отодвинул их в сторону и невольно зажмурился от света пламени, горевшего между бочками, и словно превратился в соляной столб. В глубине трюма дюжина рыцарей столпилась вокруг какого-то ящика. Все они были в плащах, с надвинутыми на лица капюшонами, и держали в руках обнаженные шпаги. На ящике было установлено распятие, а перед ним горела большая свеча. В ее дрожащем пламени тени на стенах казались гигантскими. Один из рыцарей преклонил колено, поцеловал свой клинок и положил его перед распятием, после чего начал хлестать себя веревочным бичом, бормоча при этом слова молитвы. Тафур встал на цыпочки, но все равно не мог разглядеть его лица, равно как и лиц остальных рыцарей. Зато рядом с распятием приметил белую маску с птичьим клювом. Но это не могла быть маска. И на череп это тоже не походило. Кровь застучала у него в висках, и пламя свечи вдруг раздвоилось на его глазах. Кающийся брат встал на ноги, и госпитальеры все как один присоединились к молитве. На этот раз что-то коснулось его ноги. Ноздрей достиг запах застарелого пота. Он заметил мелькнувшую рядом тень и мгновенно сделал выпад, но клинок застрял в шкурах, и удар получился несильным. Незнакомец бросился по лестнице наверх, воспользовавшись суматохой среди госпитальеров. Тафур с криком кинулся следом и настиг его возле люка. Он сделал еще один выпад, а затем начал наносить удары вслепую, в конце концов загнав своего противника в проем закрытого порта. Тот прижался к самому борту и съежился, закрыв голову руками. Чьи-то еще сапоги застучали сзади Тафура. Удар был настолько силен, что дверца орудийного порта разлетелась в щепки, и под его ногами открылось пенистое море. Он обернулся и в отчаянии ухватился за своего противника, который подталкивал его к пропасти, приставив клинок к горлу. Шкипер Маркус уже был готов нанести смертельный удар, но вовремя остановился. — Что вы здесь делаете, ваша милость? Тафур указал на палубу. Все еще болтаясь в воздухе над бездной, Маркус одним рывком втащил его на борт и повернулся к лазутчику, которого задержали двое рыцарей. Остальные госпитальеры преследовали его сообщника, бежавшего по направлению к каютам. А куда подевался третий? Тафур окинул взглядом вереницу черных плащей и из последних сил потянул за рукав Маркуса, но шкипер уже занялся пленником. «Кто тебя послал?» — орал он по-итальянски, подкрепляя свои слова пинками. «Отвечай, проклятый генуэзец! Как зовут твоего хозяина?» Кто-то карабкался из трюма по трапу со светильником в руке. При свете луны Тафур узнал костистое лицо командующего флотилии дона Пьера Дубессона. За ним следовали двое госпитальеров в капюшонах, несшие сундучок и полотняный мешок, из которого высовывались длинные свечи и распятия. «Что здесь происходит?» Шкипер перестал наносить удары, и его лицо напряглось от усилий сдержать гнев. «Обнаружили двоих генуэзских лазутчиков на борту. Наш гость застал их на месте преступления». Тафур поспешил подтвердить, они проникли в каюту, ваша милость, но с ними был еще третий. «А если это был сам Маркус? Или любой другой госпитальер, на некоторое время покинувший трюм?» Дубессон с ледяной улыбкой прервал его. «Сожалею о случившемся. Вы наверняка переволновались». И снова обернулся к шкиперу. Что они видели? Маркус запнулся, потом посмотрел на Тафура, на пленника, и снова перевел взгляд на Дубессона. Генуэзец с окровавленным лицом чуть приподнял голову и тоже оглядел всех по очереди. Надежда умерла в его глазах при виде физиономии француза. «Отвезите их на берег и повесьте обоих на рассвете. Мы немного отсрочим отплытие, дабы это послужило всем уроком». Дубессон удалился. Сопровождаемый своим эскортом, за ним последовали шкипер и двое рыцарей, которые волокли осужденного генуэзца. Тафур, пошатываясь, добрался по коридору до каюты, но уже на лесенке, ведущей вниз, его начала бить дрожь. Он прислонился к переборке, поискал глазами усыпанное звездами небо и вновь ощутил биение крови в висках. В распахнувшейся вокруг темноте ему привиделось окровавленное лицо генуэзца, молящего о пощаде. Звезды на лампе кабинета померкли. Каноник Фичино дождался, пока язычок пламени свечи совсем угас, и позвонил в колокольчик. Тафур выпрямился на стуле, заслышав за дверью шаги. Некоторое время они сидели молча. Становилось холодно. Внезапно в комнате стало светло от внесенного канделябра. Но на пороге стоял не паж, а казначей Веспуччи. И рядом с ним невысокий черноглазый юноша со смуглым лицом, отличавшимся надменными и одновременно резкими чертами, он был в шапочке и коротком плаще. Так ходили студенты во время карнавала. Фичино встал со своего места, чтобы представить вошедшего, но тот опередил его. «Лоренцо Пьеро Франческо де Медичи, к вашим услугам». «Педро Тафур, к услугам вашей милости». Тафур учтиво поклонился. «Не таким он представлял себе знаменитого Лоренцо Великолепного». Он украдкой взглянул на юношу с ощущением, что где-то его уже видел. Каноник поспешил разъяснить возникшее недоразумение. Лоренцо Пьеро Франческо — кузен Великолепного и его брата Джулиано. Узнав, что вы здесь, он пожелал познакомиться с вами. Тафур снова поклонился, чувствуя себя неловко из-за того, что попал в просак. Кузен братьев Медичи, однако, не выглядел обиженным. «Вы не первый, кто испытал подобное разочарование». Он обернулся к Фичино и продолжил насмешливым тоном. «А вы забыли сказать, что я младший кузен Лоренцо и самый бедный среди внуков покойного Козимо. и что я предпочитаю Данте Вергилию. Наш радушный хозяин Фичино — мой наставник, сеньор Тафур, и он время от времени старается унизить меня, дабы излечить от фамильной спеси». Смех у него тоже был грубым, даже вульгарным, однако взгляд был открытым и доверчивым. Он вел себя совершенно естественно, ибо был воспитан в условиях, позволявших не скрывать свои слабости. Пьеро Франческо остановился перед свитком, развернутым на столе. «Вижу, что мой учитель приобщил вас к своим древностям. Немногие удостаиваются такой чести, но должен вас предупредить, что теперь он не остановится, пока не сделает из вас праведника. Садитесь, садитесь. Вы не хотите предложить нашему гостю бокал вина, дорогой наставник? Не знаю, что он подумает о моих кузенах, если вы будете вот так держать его всю ночь, не давая даже утолить жажду, да еще в таком холоде». Веспуччи поспешил к дверям и, выйдя на галерею, прокричал что-то пажу, находившемуся во дворе. Тот явился с новым кувшином вина, сдобренного пряностями. Следом за ним двое слуг внесли жаровню, наполненную пылающими углями. Тафур одним глотком осушил свой бокал, и приятная теплота разлилась по всем его членам. Он уже согласился взяться за поручение Медичи, при условии, что герцог ничего не будет иметь против. А раз так, то опасаться вина, предложенного каноником, не стоило. «Итак», — Пьеро Франческо тоже осушил свой бокал, — «вам уже рассказали о краске, служащей предметом моих терзаний?» Фичино бросил на Тафура косой взгляд, и тот понял его правильно. «Он не должен ни единым словом обмолвиться о трактате Гермеса». «Узнав о том, в какие края вы собираетесь отплыть, Пьеро Франческо хочет дать вам небольшое поручение», — объяснил Фичино. «Он заказал картину Алессандро де Филиппепе, одному из самых выдающихся наших живописцев, но, к несчастью, для изготовления краски мастер нуждается в некоем пигменте, который нам не удалось найти в Италии. Америку полагает, что вы сможете без особых трудностей раздобыть его на Востоке». Веспуччи покинул угол, где стоял рядом с канделябром. «Во времена империи мы могли бы обратиться с такой просьбой к одному из наших агентов в Византии, но теперь связь с ними почти полностью утеряна. Как вам должно быть известно, турки закрыли въезд в страну купцам-католикам». С этими словами он приблизился к письменному столу, сжимая в правой руке мешочек из черного бархата. «Не подумайте, что это мой каприз», — Пьеро Франческо жестом остановил Веспуччи, намеревавшегося распустить завязки мешочка. «Флорентийские мастера изготавливают по меньшей мере 3 дюжины разных оттенков синего — кобальт, ультрамарин, индиго, лазурь. Но мой наставник упорно твердит мне, что только этот осветит мое счастье. Иногда я склоняюсь к мысли, что он просто желает продлить мои мучения». Тафур обернулся к Фичино, ожидая новых разъяснений. Пьеро Франческо решил жениться. «И картина, о которой мы ведем речь, предназначена для его брачной опочивальни», — сказал каноник. «Он боится, что картина не будет закончена к сроку, но отказывается отложить свадьбу, как все мы ему советуем. Нетерпение гложет его». Тафур разглядывал лежавший на столе мешочек, который был по-прежнему завязан. В душе у него снова возникло неясное предчувствие, и он искоса взглянул на Пьеро Франческо. Не этот ли юноша играл на лире в окружении 3 девушек? Но он же не мог увидеть его лица, поскольку музыканта скрывала ширма. Так где же он его видел? И вдруг перед его мысленным взором предстало другое видение. Ну, конечно, он видел это лицо не в комнате, а во внутреннем дворике. Это была статуя Эфеба, украшавшая фонтан Медичи, как 2 капли воды, похожие на него. Фичино, между тем, продолжал рассказывать о загадочном пигменте. Это уникальный минерал. Хотя, как и многие другие сокровища, гораздо больше он известен на Востоке, нежели у нас. На полотне с его помощью можно воссоздать особый тон. И именно этого эффекта хочет добиться маэстро Сандро для отдельных деталей своего произведения. «Америго, может быть, ты позволишь нам полюбоваться им?» Веспуччи развязал тесемки и расправил бархатные складки на мешочке. Порошок поблескивал в пламени свечей, словно в его состав входили золотые крупинки. Все 4 погрузились в созерцание голубых, зеленоватых и серых вкраплений. Веспуччи первым оторвался от этого волшебного зрелища. Древние называли его цирконом. На Востоке он известен как камень путешественника, потому что для того, чтобы купить его, караванам приходилось совершать многодневные переходы. Согласно легендам, тот, у кого есть циркон, всюду будет желанным гостем. Поиски этого камня, однако, требовали немалого упорства и настойчивости, ибо в некоторых местах Востока цирконом называли гиацинт — речной камень беловатого цвета, прозрачный или, напротив, красный, с желтыми вкраплениями, происходивший из далекой Индии. Настоящий же циркон скрывался в недрах Востока. Его таили в себе горы Персии и Анатолии. Пьеро Франческо взглянул на Тафура и состроил озабоченное лицо. «Я начинаю подозревать, что вы тоже знаете толк в красках. И, наверное, тоже полагаете, что я должен отложить женитьбу из-за этой удивительной синевы. Мне кажется, что скоро она начнет мне сниться. Настолько сильно мне хочется заполучить эту краску». Тафур опустил глаза, боясь, что они выдадут его мысли. Он узнал бы этот странный порошок в самом отдаленном уголке земли. «Нет, нет и нет». Пьеро Франческо не дал ему раскрыть рта. «Я не могу перенести нашу свадьбу. Это сильно огорчило бы Семирамиду и обидело бы всех Аппиани, равно как и прочие генуэзские семейства. Моя женитьба, Дон Педро, — дело государственной важности, хотя мой наставник и пытается доказать мне обратное». «Семирамида? Значит, невеста Пьеро Франческо не та прекрасная девушка, которая обронила платок. Ее зовут Симонетта, а не Семирамида». У Тафура отлегло от сердца, и по телу разлилась блаженная теплота, как будто он снова выпил вина. Пьеро Франческо с озорной улыбкой обратился к Фичино. «Я говорил вам, что уже начал собственноручно писать приглашение». «Надеюсь, вы не станете рассылать их без ведома Лоренцо», — строго осведомился каноник. «Разумеется, я не осмелился бы действовать вопреки его интересам, равно как и вопреки интересам нашей прекрасной Флоренции. Но, тем не менее, я должен учитывать и свои собственные желания, как вы сами меня учили». «Не знаю, согласился бы мой блистательный кузен так долго ждать, если бы речь шла о его женитьбе». «Я могу рассчитывать на вас, Дон Педро? Вы раздобудете для меня этот пигмент?» «Возможность оказать вам такую услугу для меня большая честь, Дон Пьеро Франческо». Тафур заколебался. «Но мне бы не хотелось обмануть ваши ожидания. Я не знаю, когда вернусь с Востока, и, возможно, не поспею к нужному сроку, чтобы маэстро Боттипепе успел закончить свою картину». «Боттичелли», — поправил Веспуччи четким голосом. «Боттичелли, Боттипепе, какая разница? Его настоящее имя — Алессандро Филиппепе, а прозвище Боттичелли он получил за свою знаменитую фигуру, напоминающую бочонок». Пьеро Франческо издал короткий смешок. «Что же касается вашего возвращения, то вы, конечно же, вернетесь вовремя. Вами движет благородная цель, а потому вам в ваших странствиях будет благоприятствовать зефир и все прочие ветры, которые вам только будут надобны. Когда вы вернетесь, то сразу же приедете в Кастеллу и поживете там у меня до самой свадьбы, на которой станете почетным гостем. Вы женаты, Дон Педро?» «Мне кажется, мы злоупотребляем любезностью нашего гостя». Фичино откашлялся. «Скоро полночь, а завтра ему предстоит знакомство с нашей дорогой Флоренцией. Вам тоже не мешало бы отдохнуть, если вы хотите быть свежим и бодрым на маскараде», — сказал Веспуччи, обращаясь к Пьеру Франческо, и завязал тесемки бархатного мешочка. «Я отвезу вас в старый дом на Перетольской дороге». Юный Медичи приподнял брови, смахнул невидимую пылинку со своего плаща и принялся рассказывать Тафуру о подготовке к свадьбе. Не ограничившись картиной Боттичелли, он распорядился выстроить грот из камня в садах Кастелло, чтобы его невеста вспоминала лигурийские кручи. На свадьбе будут музыканты из Прованса и кондитеры из Неаполя. Кроме того, из Альп будет доставлен настоящий бурый медведь, чтобы генуэзским патрициям было на кого поохотиться. Приедут Аппиани, Катанео, Ламеллини, разумеется, Дорье и их родственники Колонна из дома Сальваго, колыбели лучших мореплавателей Средиземноморья. Тафур только успевал кивать при каждом славном имени и улыбнулся в душе, вновь услышав имя суженой Пьеро Франческо — Семирамида, а не Симонетта. Под конец Пьеро Франческо взял в руки бархатный мешочек и вручил его Тафуру. Веспуччи, воспользовавшись моментом, начал прощаться. Дойдя до дверей, юный Медичи обернулся. — «Помните, Дон Педро, мое счастье в ваших руках!» Дверь захлопнулась, а Тафур все продолжал стоять. Фичино расстелил на столе карту, на которой суша была выкрашена в розоватый цвет, а реки и моря в серебристый, и стал показывать Тафуру его сухопутный маршрут. Пигмент циркона он найдет в самом Мармарисе, а если не повезет, то в Анталии, это еще 2 дня пути в направлении Трапезунда. Возможно, ему придется дойти и до Коньи, Но это не важно, Конья все равно лежит на пути к монастырю, где находится трактат. Ни при каких обстоятельствах он не должен отклоняться от цели. Когда они, наконец, поднялись из-за стола, издали донесся звон колоколов собора. Фичино позвонил в колокольчик и приказал пажу проводить гостя до постоялого двора. Тафур последовал за заспанным мальчуганом по галерее, потом спустился вниз по лестнице, но на последней ступеньке задержался, давая своему провожатому уйти вперед. В центре внутреннего дворика, рядом с фонтаном, виднелась фигура, с ног до головы закутанная в плащ. Заслышав его шаги, она обернулась, и порыв ветра всколыхнул аквамариновую вуаль. «Ты уже должен идти?» Девушка играла с веткой жасмина, срывая с нее нераспустившиеся бутоны. Они стояли рядом с жасминовой стеной во дворце Сан-Лукара. Ему тоже не хотелось расставаться так быстро. Всего лишь несколько мгновений побыли они наедине, но корабль ждал его в порту, и попутный ветер надувал паруса. Они подошли к фонтану. Он посмотрел ей в глаза, но она отвела взор. Ее пальцы разжались, и в воду посыпались белые лепестки. Нужно было бы вернуть ей платок, как тогда во дворце. Но как это сделать, если платка у него уже нет? Сердце учащенно забилось. Он искоса взглянул на свою спутницу, на ее руки, на падающие в воду лепестки, и увидел на водной глади отражение хорошо знакомой фигуры, высеченные из камня пряди волос, обнаженные груди, длинный рыбий хвост. Вот только вместо лица сирены на него глядело из волн совершенно другое, окровавленное лицо. А девушка, которая стояла рядом с ним у фонтана, уже была не Кармен и не прекрасная флорентийка. Он не должен был позволить, чтобы Кармен увидела это отражение. Тафур замахал руками, стараясь отогнать видение. Он набрал воздуху, чтобы закричать, и проснулся. Он увидел прямо перед собой лицо с тонкими чертами, обрамленное редкой рыжей бородой. И сквозь сон узнал брата Берната Сальвадора, арагонского врача, которого Маркус привел к нему накануне. «Вы слышите меня?» Тафур ошеломленно кивнул и поднес руку к глазам. Его пальцы коснулись мокрой тряпки, почти совсем не отжатой, так что капли воды стекали у него по вискам. Он с отвращением схватил ее и бросил на пол. «Не будьте неблагодарны, ваша милость!» Брат Бернат поднял тряпку, выжал ее над ночным горшком и опустил в воду. «Если б не эти примочки из майорана, вы бы до сих пор валялись в жару и, не переставая, дрались на дуэли за честь итальянских дам». Тафур почувствовал, что щеки у него пылают. Неужели он разговаривал во сне? Вряд ли он мог сболтнуть что-нибудь подобное наяву. Он поднес руку к груди, и у него внутри все оборвалось от горестной мысли, но тут же он вспомнил, что спрятал мешочек с цирконом в плаще. Слава богу, аккуратно свернутый плащ лежал тут же под подушкой. От медика не укрылось выражение его лица, и он сразу перестал улыбаться. «Ваша рана причиняет вам боль?» Тафур попытался восстановить в памяти события предыдущего дня, с того момента, когда он услышал шаги, и до того, как он потерял сознание. Но он решительно не помнил, чтобы в этот промежуток кто-нибудь его ранил. «Пусть ваша милость не обижается, но мы здесь не для того, чтобы нас стыдиться», — врач указал ему на грудь. «Вы дурно поступили уже потому, что, поднявшись на борт корабля, никому не сказали о своей ране.